«Будем считать, что британская армия против полета Гесса на континент», — сказал на прощание Бекетов хору. Сергею Петровичу хотелось сохранить весело-ироническое настроение до конца. Бекетов вернулся от хора в 11 часу. Жена спала, прижав к груди, как ребенка, раскрытую книгу. «Ты спишь?» — спросил он. Ему почудилось, что он не слышит ее дыхание. «Нет. Надо спать, уже поздно. Не могу». Она приподнялась. Ее волосы, неожиданно рассыпавшиеся, делали ее похожей на ту, которую он встретил много лет назад, встретил и полюбил. Ему стало жаль ее. «Поспи. Сон — это хорошо». «Только и осталось, что спать». Она переложила книгу на тумбочку, встала. «Отпусти меня домой. Не могу я так. В мире все идет ходуном, а я как неприкаянная. Да неужели я так мало значу, чтобы не найти себе дело? Я дело хочу, пойми. Ну что я здесь? Приехать сюда значит начисто потерять место в жизни. Быть может, в мирное время, но не сейчас». «А ведь она права, — думал он, — права. Действительно, вот так закричишь от боли, от голых осенних деревьев, которые резут мокрыми сучьями в душу, закричишь, от пористого нерусского неба, заваленного пыльным войлоком дыма, от слоистого тумана, который лежит на тебе. Она права. Однако что делать? Был бы русский институт, пошла бы преподавать язык, был бы музей, пошла бы туда, была бы школа, наконец. Единственное вакантное место — полуреферент, полусекретарь в отделе культурных связей посольства. Фалин сказал: «Пыльная работенка. Все, что идет из воскового особняка на Большой Грузинской, приходит сюда. Новые книги в бумажных, по военным временам обложках и репродукции, тиснутые на сытой, по довоенной поре, меловой бумаге, партитуры Чайковского и Хачатуряна, проспекты Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, разумеется, да июньские, с многоцветными фотографиями павильонов, чем-то похожих на сказочные дворцы Багдада, рукопись книги корреспондента «Красной звезды», только что прошедшего с боями по немецким тылам от границы до Гжатска, бесценная рукопись, в которой едва ли не впервые рассказано, как Красная армия била немцев. Кипы книг, нот, рукописей, фотографий, железные коробки с фильмами, альбомы репродукции, все отмеченное уже нелегким военным временем. Пыльная работенка. Может быть, действительно пыльная, но чистая и благородная, призванная восславить труд и ратную доблесть страны Советов. Увлечет ли все это Катю? Даст ли ей удовлетворение? Покажется ли благородным? Наверное, легче проникнуть в значимость дела. Труднее проникнуть в душу книги, рукописи, нотные записи, почувствовать ее, зажечься ею. Однако что это за работа? Миссионера, несущего новую веру, культуртрегера, просто солдата пропаганроты. И сумеет ли Екатерина совладать со всем этим? Сумеет ли при ее возвышенном отношении к своему призванию в жизни, при ее привередливом чистоплюйстве, при ее робости и деликатности, и хватит ли у нее культуры и познаний в языке? Но и это не главное препятствие. Екатерина ведь должна работать под началом Бекетова. Можно это? Быть может, посол поймет это и согласится. А как поймет сама Екатерина? Не ровен час примет это за некую разновидность семейственности. Да надо ли говорить об этом Бекетову с нею? Не лучше ли, чтобы ее пригласил к себе посол? Теперь пригласил. Бекетов пошел к послу. Дверь в кабинет была распахнута. Люстра в кабинете не горит, но журнальный столик освещен, настольная лампа перенесена туда. За столиком посол с Игорьком играют в шахматы. И не скажешь, чей ход. Партия сковала обоих. Бекетов не видел лица посла, но лицо сына было видно. Не столько лицо, сколько его чуб, упрямо вздыбленный, выдающий и настырность его, и терпеливость, и упорство, не столько бекетовское, сколько Катеринина. И Бекетову вдруг стало хорошо, что вот этот чубатый, 12-летний, плоть от плоти его, бекетовский. И Сергей Петрович вдруг вспомнил свою мать. Наверное, ею владело то же чувство, когда однажды в первые годы революции, увидев сына на трибуне Михайловского манежа, она вдруг обратилась к стоящему рядом человеку в форменной куртке железнодорожника, совсем неизвестному ей, и сказала в несвязи с происходящим: «А ведь это мой сын!» Как же велика была в ней потребность в этих словах, если, произнося их, она должна была пренебречь тем, что она, не старая женщина, дочь известного в Питере присяжного поверенного, учительница, заговорила на людях с человеком, с которым в иных обстоятельствах угроза смерти не заставила бы ее заговорить первой. «Вот оно, чувство непобедимое», — сказал Бекетов. «Сын мой», — повторил он и вошел в кабинет.